«И в чем конкретно он тебя не слушается?» – спрашиваю у Насти, ковыляя до стула с хохочущей мелкой на ноге. «Не хочет есть кашу», – обличая неслуха выпалила девочка. «Да, это, конечно, великое прегрешение, соглашаюсь я. А что за каша-то?» «С овсяных хлопьев, Геркулес». «Ао», – протянул я, и он отказался. «Ну пусть не ест, я ему разрешаю, а мне положи кашки. А я пока расскажу про того, в честь кого эту кашу так назвали. Про Геркулеса. Значит так, в Древней Греции жил один мальчик, его звали Геркулесом, и он очень любил вот такую вот овсяную кашу. Он знал, что она, возможно, не очень вкусная, зато очень полезная, и, потому, когда вырос, он стал очень сильным. Ну а дальше последовал упрощенный вариант истории Геракла Геркулеса и его первый подвиг. Настя, вот умница, все поняла правильно и кроме моей тарелки подала каши и Андрею. И тот, заслушавшись, постепенно съел таки свою порцию. Впрочем, с интересом слушали все, даже старшие мальчишки, наверняка слышавшие эту историю. И потому, после того, как я рассказал про первый подвиг, мне пришлось рассказывать и про второй, и про третий, а потом про Тесея и Медузу Горгону, и про Минотавра и Нить Ариадны, и про трехголового Цербера, и про... В общем, в конечном итоге получился эдакий импровизированный литературный вечер, посвященный мифам Древней Греции. Я уж думал, мне придется весь вечер языком молоть как каторжному, но на мое счастье, меня спас Даня, подхвативший эстафету. Под моим одобрительным взглядом он тоже начал рассказывать про суд Париса, про рождение Ахиллеса и про осаду Трои. Признаюсь честно, рассказчик из него получился как бы даже и не лучше меня. Богатый словарный запас, литературная речь, эмоциональное, артистичное произношение. Да, чувствовалось, что ребенок не просто начитанный, а из хорошей, благополучной семьи. Ведь у большинства людей есть слова-паразиты, против воли то и дело срывающимся с языка. И сам я отнюдь не исключение. Чего только стоит моя привычка начинать предложение со слова «нет», «нет», «так-то», «то-то» и «то-то», «но вообще-то», или старинное, мол, периодически проскальзывающее у меня в разговоре, от устаревшего, мол, ведь да много чего еще, но я, по крайней мере, знаю о своих словах-паразитах и по мере сил борюсь с ними, а есть такие кадры, причем слова могут быть любые, от самых часто встречающихся типа «конкретно» или еще хуже «мата». Нет, я не против мата как такового. Крепкое словцо, сказанное вовремя и к месту, да еще и по делу, помогает выплеснуть негатив с души или придать особую пикантность шутке. Но есть же такие, которые матом разговаривают. Меня, честно говоря, такое коробит. И вообще, словом «паразитом» может стать абсолютно любое, даже самое нейтральное слово. Знавал я еще там, в той жизни, одного парня чисто славянского облика со странным для такой, как у него, внешности с прозвищем «японец», большого любителя поговорить, кстати. Так вот, у него была неприятная привычка перебивать собеседника в самых неожиданных местах возгласом «я понял». И я в конце концов сообразил, что «японец» — это просто трансформировавшееся в прозвище его извечное «японел». Но вот у Дани этих недостатков не было. Правильная речь, литературный язык, да и сам он, несмотря на синее от гематом лицо, производил впечатление некой аристократичности, интеллигентности, что ли, причем интеллигентности природной, подлинной, не наигранной. Я встречал много людей, внезапно разбогатевших и строящих из себя аристократию и интеллигенцию, но у них выходило лишь презрительное высокомерие или жеманная манерность. А вот Даня был интеллигентен от природы, надо будет его попозже между делом обрадить или их порасспросить. Сдается мне, непростые люди были. С утра по вновь сформировавшейся традиции все опять-таки собрались у меня в доме, обсудить планы на день. Блин, а ведь действительно тесновато становится, когда вот так все вместе собираемся. Надо будет что-то думать по этому поводу. Но это, потом. На сегодня есть более важные насущные планы. Мы со старшими мальчишками занимаемся дозачисткой СНТ от трупов, той его части, до которой руки ранее не доходили. Настя, как всегда, на хозяйстве с самыми мелкими. Аня ей помогает, ну и разбирает вещи, что Даня вчера привез из родного дома. Поработали с мальчишками мы плодотворно. Нашли и то место, куда Дэн стаскивал мертвых в своей части. Хоть на то, чтоб собрать их в одном месте, у него мозгов хватило. В погребе одного из домов он устроил филиал морга. Впрочем, их там было не так и много. 7 штук, да еще 3 мы вынесли с магазина. 4, если считать грудничка. Настроение, когда его выносили, ожидаемо испортилось. а Даня неожиданно заинтересовался изуродованной мной дверью. Он стоял, разглядывая ее, и задумчиво морщил брови. Наконец не выдержал и спросил у меня: «Шиша, а кто эту дверь так порезал?» Я, недовольно буркаю в ответ: «Ребята никак не могли магазин вскрыть. Двери-то видишь какие. Ну а я привез генератор наш, болгарку подключил и вот, за 15 минут и скромсал ее всю». «Понятно», — пробормотал Даня, все еще морща лоб. Наконец, видимо, решился и обратился ко мне: «Шиша, у меня есть к тебе разговор. Это срочно, до вечера может подождать, нам еще всех хоронить сейчас». «Да, до вечера терпит», — согласно кивнул тот, и работа закипела по новой. «На похороны мы пришли всей нашей маленькой общиной. Впрочем, я еще не забыл, что всего неделю назад на похоронах мы были всего вчетвером. Я, Настя и мои мелкие, а теперь нас уже вдвое больше. Причем, есть двое условно больших парней, по крайней мере воображающих себя большими и соображающих хоть чуть-чуть. Нет, однозначно наша община стала куда как сильнее прежней». Плакали все. Парни пытались крепиться, все-таки они пример для младших, но какой там, родителей теряют только раз. И даже взрослому мужику не зазорно рыдать над гробом матери. Даже я, для которого все эти люди были совершенно чужими, глядя на неподдельные слезы детей, тоже ощутил комок в горле, словно моток колючей проволоки проглотил. Я первым бросил вниз смерзшийся комок земли. За мной потянулись парни, потом и все остальные. Втроем с парнями мы довольно быстро закидали могилу, хотя выкопанная земля и успела схватиться. Все-таки на два дня так ее оставляли, но закопали. Я не стал изобретать велосипед и повторил свою речь недельной давности о том, что мы отсыпем здесь высокий курган, а на вершине его поставим часовенку, чтобы каждый мог прийти сюда в любой момент и вспомнить маму. Слезы пошли по второму кругу, у мелких и вовсе чуть не истерика. Стремясь закончить побыстрее тягостный ритуал, я торопливо увел всех оттуда. Сам с парнями отправился в баню, все-таки трупы, несмотря на мороз, уже попахивали, а Настю с Аней попросил приготовить поминальный ужин. И вот уже сидим после бани за столом все вместе. В честь поминок я даже разрешил старшим ребятам выпить по стопочке сладкого кагора, и даже его я слегка развел водой для них. Девочки и мелкие обошлись морсом и соком. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил я Даню, чувствуя, что за столом вновь сгущается гнетущая атмосфера и вот-вот кто-нибудь из мелких снова начнет реветь. И потому нужно срочно всех отвлечь разговором, желательно на какую-нибудь отвлеченную тему. «Да, поговорить», — встрепенулся мальчишка. «Шиша, ты вчера сокрушался, что не удалось разжиться оружием, а времена наступают смутные». «Говорил, насторожился я, было такое, и сейчас скажу то же самое. Уж больно смутные новости ты принес о том, что в городе творится. Неуютно сразу стало. Я знаю, где достать ружье», — твердо сказал парень, глядя мне в глаза. «Так», — протянул я, — «рассказывай. У дедушки, ну там в Левашово, было ружье дома. Это в том доме, откуда вас выгнали?» «Да». «И почему тогда вы им не воспользовались?» «Мы не смогли его достать». «Не понял, мы так и не нашли, где дедушка хранил ключи от сейфа». «А оно в сейфе?» «Ну, шкаф такой железный, большой. Мы пытались его монтировкой вскрыть, но куда там. Там железо с палец толщиной. А эти, думаете, они не сумели его вскрыть за эти три дня?» «То, не думаю. Чтоб его вскрыть, его сначала найти надо. Мы-то с Аней знаем, где он, а они не найдут». «Ты так в этом уверен?» «Да, его же не видно. Он за фальш-панелью спрятан. Если не знать, никогда не догадаешься. Стена и стена. ГМ. Понятно. И почему ты об этом вспомнил только сейчас?» «Магазин. Я увидел, как ты вскрыл железную дверь. Ну и подумал, может и там сможет». «Хорошо. Допустим, что я могу вскрыть этот сейф. А теперь скажите, как мне это сделать? В центре чужой, враждебной нам территории. Подъехать к дому у всех на виду, запустить генератор, чтобы разбудить тех, кто не услышал авто. Ну а если кто не проснется, для тех у нас есть болгарка. Ее-то виской мертвого из могилы поднимет. Я не знаю, но что-то же можно, наверное, сделать. Что-нибудь, конечно, можно. Надо подумать. Нужен план», — тихонько подает голос Настена. «А давайте все вместе думать. Это называется мозговой штурм», — тут же воодушевляется юный эрудит. «И разбить задачу на составляющие и решать их поэтапно. Ну давайте попробуем», — с сомнением тяну я. «Итак, что нам нужно для дела?» «Генератор и болгарка», — тут же подает голос Антон, спеша внести свой вклад в совещание. Да, соглашаюсь я, а также удлинители средства доставки, то бишь машина. На своих двоих мы генератор не упрем за такое расстояние. Машина там не проедет, неуверенно возражает Аня. Там на въезде в поселок, герцог на ночь КамАЗом проезд перекрывает, КПП говорит, и дежурить заставляет парней. Они, конечно, все равно спят в ближайшем домике, но на шум выскочит. Еще того не лучше. Значит, пешком, на цыпочках, протискиваться мимо КамАЗа с генератором под мышкой, боясь разбудить находящуюся тут же охрану, лютый бред. А что если заходить не со стороны въезда, а со стороны поля? Не сдавался Даня, оттуда-то никто не ждет, да и до дома дедушки там гораздо ближе, он на самом краю стоит, а до ближайшего дома, где кто-то живет, минимум два дома пустых стоит, так что никто ничего не увидит. Ну да, в незаметности мы, конечно, выиграем, вот только как мы поутащим генератор по полю, там же сугробы вам по пояс будут, просто пройти, и то вымотаться до невозможности, а с генератором и вовсе. А если волокушу сделать, вновь подает голос Настя, на лист фанеры его погрузить и по снегу тащить волоком, легче же будет, или в большой таз, и за ручку привязать, скользить будет, ну, не знаю, все равно замудохаемся в тех сугробах, к дому выйдем и бери нас голыми руками, мы только загнанно дышать сможем, а если на лыжах, подскакивает Антон, в том доме, где магазин лыжи были, две пары, на лыжах, и генератор на волокуше тащить, звучит бредово, а потому может и сработать. Ладно, допустим, мы добрались до дома, по соседству никого нет, это хорошо, есть шанс не спалиться и сделать все тихо, но когда запустим генератор, и болгаркой работать начнем, мы же точно всех переполошим. Ну мы же болгаркой в доме будем работать, из дома на улице не так слышно, а соседей нет, и генератор можно тоже в доме, чтоб не слышно было, а выхлопные газы он куда девать будет, задохнемся же раньше, чем сейф разрежем, а в другую комнату, там же много комнат, и дверь закроем, удлинитель надо подлиннее, подсказывает Аня, да удлинитель-то не проблема, отмахиваясь я, есть шанс, что генератор может заглохнуть от собственных выхлопных газов, если их не отводить на улицу, ПЭ-ветрите опять запустить, предлагает Аня, в несколько этапов оботать. Провозимся, недовольно бурчу я, такие вещи нужно делать быстро. Все молчали, озадаченно переглядываясь. Ладно, вздыхаю я, это не самая главная наша проблема. Главное, как мы попадем внутрь, и что делать с теми тремя, что вас выгнали. Не думаю, что они будут в восторге от нашего визита. В дом зайти не проблема, осторожно начинает Даня. Я знаю, где лежит запасной ключ от второй двери. Ей почти никогда не пользовались. И изнутри на ней засосов нет, только замок, допустим. А с теми тремя, может связать, неуверенно предлагает Настя. Может, опять вздыхаю я. Ладно, их я беру на себя, но пару мотков скотча захватите. Вязать тебе придется. Немного помолчав, я резюмирую. Итак, берем генератор, болгарку, удлинитель, лист фанеры или таз, лыжи, скотч, фонарик, подает голос мелкий Алька, или свечку. Темно же в доме, наверное. Вот, молодец, хвалю его, а мы и не вспомнили никто про свет, фонарик надо, это точно, едем мы с Даней вдвоем, почему вдвоем, возмутился Антон, а я, лыж только две пары, напоминаю я ему, ну-у-у, я могу вас хотя бы машине подождать, и оставить девочек с малышами одних на ночь, нет, Антон, ты остаешься тут, будешь защищать дом и девочек, Настя, дашь ему свой травмат, хорошо. Мало ли как у нас там все сложится, должен хоть один парень остаться, а может, вообще не надо, тихонечко спрашивает Настена, жили же мы как-то и без этого ружья, да сам не хочу, в который уже раз тяжело вздыхаю, но надо, кровь из носу нам оружие нужно, а когда, ну все это делать будем, сегодня ночью и пойдем, решительно заявляю я, чего нервы-то тянуть ожиданием, сейчас все подготавливаем и немного поспим, если уснуть сумеем, часа в три выезжаем. Пока доедем, пока по полю тащиться будем, пока там в доме, то да се, глядишь уже 4, а то и все 5 утра будет. Эти то, герцогские небось по полночи не спят, а потом до обеда не просыпаются, ну, да, скорее всего, так и есть. Ну вот и мы успеть должны совсем справиться до рассвета, по светлу уходить палевно все-таки, маскхалаты. Аж подпрыгнул на месте Андрейка, весь разговор молча слушавший обсуждение, ерзавший, пытаясь что-нибудь дельное посоветовать, но так ничего и не придумавший, и заведущий засопевший, когда его сверстник Алька напомнил нам о фонариках, а теперь вот его прорвало. Надо сделать маск-халат, и вас на поле не будет видно на снегу. ГМ, идея хороша. Молодец, Андрей. И частично мы ей воспользуемся. Генератор тот же, на листе фанеры прикроем простыней. А маск-халаты? Ну как их быстро сделать-то? Утопия. Мы сделаем, заявили девчонки, предварительно переглянувшись между собой. Пока вы спите. Просто не так же на ваши пуховики нашьем сверху и все. Да это сколько ж работы, усомнился я. Ну мы ж не будем их по фоме пуховиков раскаивать, возражает Аня. Пэ-ста целую пэ-остынь в нескольких ключевых точках пэ и хватим и все. Так даже лучше будет. Фигуры на человеческие не будут так похожи. Ну-у-у, попробуйте, сдался я. А вы с Даней ложитесь спать прямо сейчас, негромко командует Настя. Мы вам к выезжу все подготовим, а вам силы нужны будут. Да чего тут подготавливать-то особо, пытаюсь возражать я. Вот и отлично, твердо отрезает та, значит и мы с этими сборами прекрасно справимся. А вам, спать, все-все, сдаюсь, шутливо поднимаю я ладони перед собой, уже ложусь. Даня, ты вон на диван ложись, Андрей на полночи свое место тебе уступит, конечно. Ну вот и отлично, а я у себя. Ева, ты-то меня хоть не бросишь, как же я без тебя усну-то? Нет, дитя споро лезет на кровать ко мне в подмышку. Неожиданно тесно прижимается, испуганно таращись на меня. Успокаивающе улыбаюсь ей и глажу ее по головке. Все хорошо, Ева, все будет хорошо, не бойся. Дядя Алекс совсем разберется. Глава 29. Детский плач выматывал всю душу. Я пытался не обращать на него внимания. У меня есть свое дело, и отвлекаться на незнакомых плакс мне некогда. Но плач нарастал словно лавина. Он раздражал, сбивал с настроя и отвлекал. Так, глядишь, можно и ошибку совершить. Фатальную. А мне, нельзя. За мной стоят уже мои мелкие. Так, не отвлекаться. Где там эта дверь-то? Ага, вот она. Та самая. Остановившись около нее и потискав в руках дубинку, словно набираясь от нее решимости, рывком ее распахиваю. Плач, словно дожидаясь этого, с утроенной силой ударил меня по ушам. Ну и где тут, черт, прямо в центре комнаты, на кровати окровавленный младенец, заходится истошным ревом. И я понимаю, что это тот самый, из магазина, которому я не успел помочь. Но он ведь вроде замерз, почему же тут кровь тогда? Черт, черт, черт. Только сейчас замечаю рядом с младенцем подвижные серые тела, крысы, мордочки в крови. Одна, две, три. И первая норовит опять цапнуть младенца зубами. Взрыкнув что-то нечленораздельное, я кинулся вперед и тут. Шиша, вставай. А, что? Сон нехотя отпускал меня. Сон, всего лишь сон. Время полтретьего, на меня смотрит не по-детски серьезные глаза на стены. Мы все подготовили. А, ну да, соображаю я. Поход за ружьем. Авантюра несусветная. Как всегда с просонья я был зол и раздражителен, но сдерживался. Дети-то наоборот все, что могли, сделали для меня. Их только похвалить. Даже мелкий Андрюшка мужественно не спит и изо всех сил таращит слепающиеся глазенки. Сейчас, минутку, тихонечко, чтоб не разбудить приткнувшуюся ко мне мелкую, вылезаю из кровати. Плетусь к умывальнику на кухню. Сполоснуть лицо ледяной водой. Ух, смыть с себя липкое бессилие сна. Приснится же такое. Ну все, вроде взбодрился. Можно и собираться. Собрались мы с Даней быстро. Девочки с Антоном действительно все нужное нам уже приготовили. Даже наши пуховики с нашитыми поверх простынями смотрелись на нас почти как настоящие маск-халаты. Но меня это только злило. И вообще, весь этот план, такой убедительный вечером, с утра вызывал лишь раздражение. Ну авантюра же страшная. Ладно, дети, им простительно. Они даже такое вот дело в игру превратили. Спецоперация, мать ее, да будь ружье. Кучу заморочек напридумывали, вроде захода на лыжах с фланга, или подвоза генератора на волокуши. Блин, детский сад, штаны на лямках. И самое дикое, что я вчера вечером все это с ними на полном серьезе обсуждал. И все, теперь уже не откажешься. Подписался, надо выполнять. Подъехав на точку высадки, я заглушил движок и, выйдя из машины, несколько минут просто стоял неподвижно. Даня, вроде выскочив, пытался кинуться вытаскивать лыжи из салона, но я лишь отмахнулся досадливо. Погодь, пару минут стоим, слушаем. Постояли, все вокруг было тихо, поддувал небольшой ветер и только, никаких иных звуков. А ведь тепло, вчера днем резко потеплело, с минус 12 ночью до нуля днем. Я думал, может хоть ночью подморозит, а нет, все тот же ноль, ну может минус 1-2, не больше, теплынь, хорошо, одеваем лыжи, Может, сперва генератор вытащим, предлагает Даня, в лыжах неудобно будет. Нет, генератор пока не берем, сначала смотаемся налегке до дома, все разведаем, что там, как там, если чуть что, тут же разворачиваемся и уходим обратно. Понял, вот и молодец, пошли. Лыжные ботинки, шедшие в комплекте с лыжами, были мне великоваты. Пришлось наматывать портянки поверх носков, чтоб нога в них не бултыхалась и сидела плотно. Мне-то еще ладно, да не приходилось тяжелее. Пусть ему и достались ботинки меньшего, явно женского размера, но все равно уж очень они велики для ноги 12-летнего мальчишки. Да и про портянки он и слыхом не слыхивал. Впрочем, как и большинство современных детишек, пришлось учить, шли медленно. Я видел, что мальчишке так и не терпелось припустить побыстрее. Чего тут идти-то особо, но я все время его одергивал. Шли не спеша, часто останавливаясь и слушая тишину зимней ночи, и лишь убедившись, что все в порядке, вновь начинали неторопливое движение. Вот уже и глухая стена забора, огораживающая участок, калитки в ней не предусмотрено, вот и первые проблемы, мы об этом как-то не подумали, казалось естественным, прошли поле, попали на участок, и что теперь, искать проход на улицу и заходить через калитку, но до прохода может оказаться как бы не дальше, чем до центрального въезда, перелезать через забор, но он высокий, трехметровый, из тонкого металлопрофиля. Пришлось, чертыхаясь вполголоса, находить участок за каким-то строением на участке, сараем мастерской деда, подсказывает Даня, и пытаться оторвать один из листов, используя вытащенный топорик как монтировку. Где-то из перекладин выдирались саморезы, на которые он был прикручен. Где-то шляпка самореза оставалась торчать в перекладине, оставляя в листе круглую дырку. Шум был терпимый. Да, лист погромыхивал, изгибаясь, но не так, чтоб на весь поселок, хотя мне-то казалось обратное. И, когда лист все же был сорван, я уже был весь мокрый от усилия и нервного перенапряжения. Посидев пару минут в тишине и убедившись, что никто не заинтересовался нашим ночным концертом, мы все-таки проникли на территорию участка за сараем. Подойдя к углу, еще пару минут провели, выглядывая из-за него и, по-прежнему, прислушиваясь. Все тихо, хорошо, ну и где тут твой ключ? Шепотом интересуюсь у пацана за моей спиной. Там, не менее тревожным шепотом отвечает он, на крыльце, за косяком двери, веди. Коротко командую я, вновь нервно грея рукоятку травмата в кармане куртки. Видно было, что заднее крыльцо, к которому вел меня Даня, давно не использовалось. Пробираться до него пришлось по настоящим сугробам, да и на самом крыльце снега хватало. Даня, привстав на цыпочки, попытался достать до верхнего края косяка двери, не достал, росту не хватает, он оглянулся на меня, вот тут, сверху лежит, ну-ка, отойди. Действительно, ключ был на месте. Тихонько приоткрыв дверь, я прислушался к тому, что происходит в доме, и ведь был морально готов к тому, что ничего не услышу. Время-то 16:00, но нет, откуда-то из глубин дома ясно раздавались чьи-то голоса и плач. Обернувшись к мальчишке, я вопросительно вскинул бровь. «Это они?» – прошептал он на невысказанный вопрос. «Мучают кого-то. Где они?» «В зале с камином. Все остальные комнаты сейчас нежилые. Холодно. Ок, веди». Командую я, вытаскивая травмат и проверяя, как выходит из самодельной петли на бедре дубинка. Даня молча скользнул вперед, я за ним, стараясь ступать как можно тише, а не громыхать на весь дом тяжеленными ботинками. Фонарики не понадобились. Да, было темновато, но фигуру Дани я кое-как угадывал, а в комнате, к которой мы приближались, горел какой-никакой свет, выбиваясь из плохо подоткнутой щели под дверью. И... пока мы шли, я словил странное ощущение дежавю со своим недавним сном. Опять чей-то плач, и он только усиливается по мере того, как мы приближались к заветному залу с камином. И невнятные голоса тоже становились громче. Вот уже можно разобрать отдельные слова. «А-а-а!» Громкий крик боли из той комнаты заставил меня вздрогнуть. Неожиданно так. «Убью, суку!» «Б» мягкий знак «Е-я!» «Э, миг, сядь, сядь, успокойся!» «Какой успокойся?» «Эта сука мне чуть ха!» И краткое не откусила, а Н и краткое было его совать куда не следует. Ты дебил, Мик. Сначала надо убедиться, что дама согласна, а уже потом ей в рот совать свое сокровище. Б мягкий знак, да я ей ща горло перережу, усохни. Это я ее сюда привел, мне и решать, что с ней делать. Прирежешь ее и что, КВЕ мягкий знак дальше будем. Тебя что ли, да пошел ты на ха, и краткое, самурай. И что теперь так ей все испустить? Пусть, мол, и дальше кусается, сам же говорил, ха, и все время в ПУЕ мягкий знак, пусть и минетом порадует. А ты ей поспешил своего дружка ей в рот пихать, дебил. Если хочешь, чтоб тебе твое хозяйство не откусили, сначала возьми да выбей ей все зубы. Без зубов-то кусаться затруднительно будет, точно. Ну сейчас ты у меня, сучка, попляшешь. Не надо, мальчики. А-а-а, не в силах больше сдерживать клокотавшие внутри бешенство, я, наконец, распахнул дверь в комнату, у которой стоял последние пару минут. После тьмы коридора зал показался мне ярко освещенным, хотя на самом деле освещение давал лишь потрескивающий огонь камина. На кровати возле него извивалась привязанная к ней обнаженная девчонка, вся в крови, а вокруг нее трое голых мальчишек. Да чего же точно порой сбываются сны. Зарычав чуть ли не по-звериному, я вскинул травмат и начал стрелять. Я не думал, куда попасть. Просто стрелял по всем троим до тех пор, пока не кончились патроны в травмате, а потом выхватил дубинку и, продолжая охаживать забившихся в один угол подонков, убить, убить гаденышей, шиша, шиша, успокойся, робко попытался остановить меня Даня. Кажется, он попытался обхватить меня поперек туловища и оттащить от них, зря, он тут же полетел на пол, получив от меня крепкую зуботычину, когда я от него отмахнулся. Но именно это и позволило мне прийти в себя. «Не лезь под руку», — прорычал я, постепенно остывая и пнув еще разок забившихся в угол, помог ему подняться. «Скотч с тобой, вяжи их», — коротко приказал я. У этих троих хватило ума не сопротивляться. Видимо, они сумели прочитать на моем лице дикое желание, чтоб они попытались посопротивляться, и я бы смог еще разок пройтись по их спинам дубинкой. Пока Даня вязал этих недоносков, я подошел к кровати. Блин, соплюшка же совсем. Ровесница вот этим троим долпем, лет 12, не больше. Ведь нет еще ничего. На что соблазнились-то? Только что на беззащитность и на безнаказанность. Суки. Обычная девочка. Не красавица. Абсолютно незапоминающееся лицо. Единственная яркая деталь – выкрашенные в розовый цвет волосы. Может, конечно, для нее цвет краски был какой-нибудь там коралловый или фуксия, но по мне так он был розовым. Под толщей жалости к ней на секунду проскочила искра неодобрения. Ну не терпел я тех, кто пытался выделиться среди сверстников таким вот образом. Ты умом выделись, или талантом каким, рисованием или музыкой, да в спорте чего-нибудь добейся в конце-то концов, тогда и будешь не как все. А вот так, ничего кроме презрения такие подростки у меня не вызывали. Что же я чувствовал к ней сейчас, перерезая веревки, которыми она была зафиксирована на кровати, как лягушка на столе студента-медика? Жалость, безусловно, сострадание, конечно, но помимо их было еще и необъяснимое чувство вины, как с тем младенцем в магазине. Вот, вроде, и ни в чем себя упрекнуть, ведь еще 5 минут назад я даже не подозревал о ее существовании, а все равно, не успел. Почему в книгах главный герой всегда успевает спасти прекрасную девицу из рук насильников и маньяков? Почему? Пусть в последний момент, но успевает. Я не успел. Девочку явно тиранили уже не один час. Кровь на внутренней стороне ляжек у девочки уже успела свернуться и казалась черной. Из разорванной мочки уха, сережку что ли вырывали, еще текла кровь. На груди у сосков чернели круглые отметины ожогов от сигарет. Мрази, даже просто изнасиловать не могут. Нечем еще толком-то. Вот и куражатся как умеют, ублюдки. Получается, пока я тихо мирно спал в своей постели, эти трое уже вовсю издевались над этой девчонкой. Сколько бы это продолжалось, не появись я сегодня здесь, и чем бы в итоге закончилось. Освободив девочку, я мрачно повернулся к этим недоноскам, все еще сжимая в руке нож. Связанные и избитые они лишь заскулили, пытаясь отползти подальше. Да и освобожденная от пут девица не спешит кидаться на грудь своему спасителю. Точно так же забилась в угол и смотрит глазами загнанной кошки, тихонько всхлипывая. И что теперь с ней делать? Тут психолога нужно, а я-то не психолог. Что у нее сейчас в голове? Кто его знает? Может, мне нужно ее погладить по голове как маленькую, а может, стоит мне протянуть к ней руку и она укусит меня или забьется в истерике, ничего не соображая, только хуже получится. Вот черт его знает, нету специалистов, а меня хватило только на то, чтобы бросить ей в угол плед с кровати, коротко сказав: «Укройся», и повернуться к Дане, потирающему челюсть. «Сильно я тебя?» — чуть смутившись, спросил у него смягчившимся голосом. «Да нет, пустяки», — соврал он. «Извини», — повинился я, чуть себя не потерял от ярости. «Не мудрено, философски заметил Даня, покосившись на окровавленную кровать и забившуюся в угол девочку. «Ладно, это лирика, все потом, мы не за этим пришли. Где, а, пойдем». Даня выскочил в одну из дверей, ведших в этот зал. Я последовал за ним. Несколько секунд и вот мы в одной из комнат. Скорее всего, когда-то здесь была спальня. По крайней мере, угадывалось место, где стояла кровать и тумбочка. Но сейчас из всей мебели в комнате остался один лишь шкаф. Причем дверцы у него уже сняты, а по углам комнаты вонючие кучки. «Как можно за пару дней так засрать дом?» — потрясенно протянул Даня. «И мебель. Они что, мебелью камин топит? Очень даже может быть», — согласился я. «Но зачем? Да, дрова кончились, но можно же было бы хотя бы сарай разобрать. Ну ты даешь», — невесело рассмеялся я. «Это же нужно на улицу идти, по снегу барахтаться. Зачем? Можно же вот так». Я, презрительно сморщившись, обвел рукой помещение и, горестно вздохнув, махнул ею. «Дикари, ладно, не затем пришли. А, да», — спохватился мальчишка и, шагнув к абсолютно пустой стене, обшитой светлым пластиком, как-то хитро ухватился за нее и сдвинул с места. Ну, точнее, стена никуда не делась, так и осталась стоять на своем месте. Но вот пластиковая панель сдвинулась в сторону, открывая ее и сейф в нише. Ну как, сейф? Просто шкаф металлический, чуть побольше холодильника. Ну да, пусть на сейф он и не тянет, но железо дверцы толстое. Повозиться придется. Мда, задачка. Провозимся тут. Ключи найти, вернее было бы. Мы искали, чуточку виновато ответил Даня. Куда деда их деть мог, ума не приложу. Да в каком-нибудь банальнейшем месте. Где искать в последнюю очередь станешь, вздохнул я. Ладно, стоять и смотреть на шкаф можно долго, но сам себя он не вскроет. Я пошел назад к машине за генератором. Ты остаешься тут, сторожишь этих троих. Дубинку оставить? Не надо, у меня своя есть, — продемонстрировал мне свою палку. Ну смотри, если что, лупи не раздумывая. Уж будь спокоен, — заверил меня мальчишка. Ну да, у него еще свои синяки не сошли и порезы еще не зажили полностью. Этот колебаться не станет. За девчонкой тоже посматривай, — негромко советую ему. От нее сейчас любых поступков можно ожидать. Присмотрю, — заверил Даня. Ну и хорошо. Ладно, я пошел. Обратный путь до машины занял раз в 5 меньше времени. Ну понятно, никаких остановок. Чтоб послушать, быстрее вперед. Времени до рассвета не так уж много. В одиночку вытаскивать генератор из багажника оказалось той еще проблемой. В прошлый раз мы кантовали его втроем. И, хотя большую часть веса все равно я брал на себя, но все равно, втроем было легче. Сейчас же я натурально рвал жилы, вытаскивая его один. Но справился. Просто не мог не справиться. Сгрузив все необходимое на волокушу, я отправился по уже проложенной лыжне, поминутно оглядываясь, а не соскочило ли чего с нее в сугроб, и, пару раз действительно, поправлял сбивающийся к краю груз. Добравшись до дыры в заборе, я остановился. Дальше с волокушей никак, значит, надо звать помощника и вдвоем тащить по снегу. Распаренный, как после бани, я зашел в дом. К счастью, вопреки всем моим опасениям, там все было в порядке. Мелкие садисты по-прежнему постановали у стены, а Даня даже сумел разговорить их жертву. Глава 30. Шиша, — повернулся Даня ко мне, входящему в комнату, — это Ира, или Малина, если по прозвищу. Ага, замечательно, — рассеянно согласился я, мельком скользнув по этой самой Малинке равнодушным взглядом. Похоже, немного пришла в себя, напялила на себя толстовку одного из парней. Даже не хочу думать, что сталось с ее собственной одеждой. Пойдем, Даня, генератор занесем. Мне в дыру его одному не протащить. А, да, конечно, — подорвался тот. А я? — негромко спросила девочка. Ты? — я задумался, — а что с ней действительно делать? Взять с собой на улицу? А зачем? Тяжести ей сейчас не потаскать, сама-то едва на ногах стоит. Так пускай постоит рядом, а если сбежит, кто ж ее знает, что там у нее в голове. Сбежит и приведет подмогу этим троим, может быть, даже нечаянно. Оставить ее тут, типа охранять этих, но кто не поручится, что она их не прирежет, пока мы там с генератором мучаемся. Хотя, сам-то я их убить не могу, вот разум говорит мне, что надо. Оставишь в живых, будут еще проблемы, не у тебя, так у других, но точно будут, а воспитание не дает. Ну не могу я убить ребенка, пусть даже он уже подонок конченый в свои 12 лет, не могу. На каком-то генетическом уровне вколочено, жизнь ребенка священна. Вот отпиздить могу, тут никаких протестов в душе. а убить, ну никак, а вот девчонка, пережившая от этих козлов столько за последние несколько часов, в своем праве, так что если она и замочит их, я горевать не стану, а если нет, значит и нет, тут уж, действительно, ей решать, как их наказать, нет, ты остаешься тут, этих охранять, чтоб не сбежали, идем, Даня, и уже у дверей обернулся на девчонку, мы быстро, у тебя, 5 минут, особо выделил я голосом последнюю фразу и вышел, а, попытался что-то спросить Даня, так надо, перебил я его, ей решать, ага, понял, согласился тот, 5 минут нам, конечно, не понадобилось. Хотя побарахтаться в сугробе нам пришлось от души, но тут уже расстояние невелико. Главное, забор преодолеть, а дальше можно опять все на волокушу и тащить. Уже поднимая на крыльцо генератор на руках, мы услышали истошный вопль из дома, приглушенный дверью. Сколько в нем сквозило боли и отчаяния, словами было не описать. Пробирало до дрожи, все-таки не удержалась, пробормотал я себе под нос. Она его, убивает, не выдержал Даня. «Сейчас узнаем», — философски заметил я, хотя как для покойника, он слишком громко орет. «Нет, девочка тоже так никого и не убила. Вот только миг, видимо сильнее остальных мучивший ее, прижимал связанные руки к своему окровавленному паху, что отчекрыжило ему ковырялку. Деланно равнодушно спросил я у нее, ставя генератор на пол и вытирая вспотевшее лицо. «Да», — с вызовом отвечает Ира, пытаясь принять гордую и независимую позу. «Ну...» По крайней мере, как она их представляет, получалось плохо, смешно и нелепо. Ну что ж, тоже вариант, еще более равнодушно соглашаюсь я. Ладно, нам некогда. Даня, в какую комнату генератор будем ставить? Меня все больше начинало беспокоить нехватка времени. 6 час как-никак, еще чуть-чуть и уже и светать начнет. А мы еще даже не приступали собственно к тому, ради чего и появились здесь. Но, несмотря на то, что я все больше нервничал, внешне я продолжал излучать спокойствие и уверенность. Просто я прекрасно понимал, начни я сейчас суетиться и ничем хорошим это не закончится. Вот и приходилось держать марку. Генератор поставили, завели и я стал примиряться к работе, отослав Даню во двор, послушать, как будет слышно нас на улице. На мое счастье сейф оказался не сейфом, а обычным металлическим шкафом. Пусть и из весьма толстого железа, думаю, 0,5 сантиметра его было, но да зато никакой начинки, кроме ребер жесткости, ни двойных стенок, ни бетонного, ни горючего наполнителя между ними, так что пусть и не без проблем, но процесс пошел. Вернувшийся Даня заверил меня, что визг болгарки хоть и слышен на улице, но едва-едва, только если специально прислушиваться, а генератора и вовсе не слышно. Этим он весьма меня успокоил, и я начал работать смелее и быстрее. Проникшая вслед за нами в комнату девчонка сначала просто с интересом наблюдала за работой, но быстро как-то поскушнела, присела на пол, а потом и вовсе попыталась задремать, свернувшись в комочек. «Что с ней?» – забеспокоился Даня. «Откат», – пояснил я, покосившись на нее, – «как и у тебя 3 дня назад, адреналин схлынул и тут же все травмы дают себя знать. Отведи ее в зал, пусть на кровать ляжет, заодно и за этими приглядишь, мало ли». «Ага, я понял». «Иди уже, японец», — сказал я, вспомнив своего знакомца из того мира с этой же присказкой, и снова взялся за болгарку. Болгаркой я владел так себе, на троечку. Вот тот самый вспомнившийся японец как раз владел ею виртуозно, как кистью художник. Такими узорами мог изукрасить самую простую и банальную работу, что просто ах, а я что, я так, могу, но и не более того, грубо и неуклюже, но могу». Вот и шкаф наконец сдался под моими усилиями. «Шиша, она не хочет ложиться», — вернулся Даня. Я оглянулся через плечо. «Ага, и это тоже тут. Еле на ногах стоит, но на кровать не хочет. Ну, в принципе, понятно, учитывая, что ей на этой самой кровати пришлось вытерпеть. А я уже все, сматывай удлинитель, уноси болгарку». «Ага», — соглашается мальчишка, а сам не уходит. Пришлось, чуть усмехнувшись, вытащить из шкафа наш долгожданный приз. Показать детятке, ничего особенного, обычная двустволка, старая и пошарпанная горизонталка, но у мальчишки вон глаза как загорелись. «Давай собираться, время, светает уже», — поторопил я его, вешая ружье за спину и вновь влезая в шкаф. «Все, что там есть, нужно захватить с собой, 2 коробки патронов по 20 штук в каждой, дробь или картечь, не знаю, потом разберемся». Пара патронов тут же перекочевала в карман куртки, на всякий случай. Странная приспособа, похожая на плоскогубцы, Только зажим у них странный какой-то. Ага, похоже, это пулелейка. Берем тоже, конечно. Свинцовые пластины от старого аккумулятора. Ну, это-то понятно. Это банальный запас свинца. Так, что тут еще? Приспособа, похожая на сковородку с дырками. Дробилейка, ладно, дома разберемся. Все надо. Так, бумаги какие-то, лицензия, охотничий билет, инструкция к ружью. Последнее, особенно ценно. Берем. Что еще? А во, нож. В этот нож я влюбился с первого взгляда. Было в нем что-то такое, настоящее. Я совершенно равнодушно проходил всегда мимо сувенирных магазинчиков, с целыми стеллажами разнообразных ножей, самых причудливых и хищных очертаний. Баловство, мол, а тут, самое обыкновенное пырялово, ножны из старой потрескавшейся кожи, клинок прямой, односторонний, плавно заостряющийся к концу. Правда, толщина лезвия внушает уважение, да и сталь, что-то сдается мне, что она под стать старым советским топорам, которыми через полвека сносу нет. Ручка простая, деревянная, обмотана черной, шершавой, тоже еще с советских времен, изолентой. Вещь, мое будет, а то сколько можно с кухонным ножиком за рукавом бегать. Уходили из дома уже засветло, провозились. Опять тащить генератор на волокушу за забором, все оружейное хозяйство из шкафа, да еще Даня попросил пару минут на сбор вещей из дома, шматья в основном. Хоть он и собрал что-то на своей квартире позавчера, но ведь основная одежда-то у них с сестрой тут была, так как именно здесь они и обитали последние дни. Пришлось, скрипя сердце, согласиться подождать, но и напомнить ему про время. Он осознал и уложился действительно быстро, благодаря чему на волокуше добавился еще узел из простыни со шмотками внутри. Малинка все это время молча помогала нам, хотя сама едва стояла на ногах, но когда мы уже начали цеплять лыжи, наконец не выдержала. А я, можно мне с вами? Я задумался. Девку, конечно, жаль, и валить из Левашова ей надо без всякого сомнения. Жизни ей тут не будет, но сама она никуда не дойдет, рухнет как тот же Даня и все, и, даже, некому будет позвать на помощь, но и с собой как ее брать, до машины, минимум полкилометра, она без лыж, по сугробам она не пройдет и десятка метров, блин, шиша, как-то нерешительно начал было Даня, но я его оборвал, помолчи, я думаю, хотя чего тут думать-то, выбора-то, как такового, и нет, как там в кино было-то, в Лионе. «Если ты выгонишь меня, то уже к вечеру я буду мертва, а ты же открыл мне дверь, не помню дословно, но смысл такой, зачем, спрашивается, спасать ее от насильников и садистов, чтобы потом выгнать на верную смерть». Горестно вздохнув, я кинул Дане веревочную петлю от волокуши и спросил, «Один-то дотащишь?» А сам подхватил застывшую в ожидании своей участи девчонку на руки и пошел в сторону машины. Килограмм 30 весит, на короткую дистанцию даже для физической формы Альберта пустяки, но полкилометра, ничего, должен выдержать. Когда-то в далекой юности я носил на руках своих подружек, это было одно из самых ярких и запоминающихся событий в то время. Мне хотелось тогда, чтобы этот путь продолжался вечно, идти и идти, неся на руках свое сокровище. Здесь же я не испытывал ничего, кроме легкого раздражения и общего неудовольствия ситуацией, и усталости, да, усталость нарастала постепенно, но неуклонно. Очень сомневаюсь, что сейчас со стороны я напоминаю прекрасного рыцаря, отважно выносящего принцессу из захлопывающейся пасти дракона. Ой, вряд ли, скорее уж на потного грузчика, дорабатывающего смену, а где-то там за спиной мужественно пыхтит второй грузчик, тянущий волокушу по снегу. К машине мы с Даней вышли насквозь мокрыми от пота, но вышли же, законный повод для гордости, хотя гордиться как-то не хотелось, сил даже на это не оставалось, руки дрожали от перенапряга, а ведь еще гену генератора в багажник как-то надо поднимать. Девчонка, обрадовавшаяся, что хоть что-то может сделать, тут же подскочила помощь, а я не стал ее отгонять, да она еле стоит на ногах, но мы, после этого изнуряющего прохода, ничуть не лучше, а трое все-таки лучше, чем двое. Загрузились. За руль посадил Даню. Сам сел рядом и тут же полез разбираться с ружьем. До сего момента я как-то с охотничьими ружья не сталкивался. Из калаша в армии пострелял, хотя и там не так много. Все-таки стрельбы минометчиков, это, в первую очередь, стрельба именно из миномета, а с автомата уже так, постольку-поскольку, по нормативу и не более того. А вот с ружья и вовсе не доводилось. Порядочному герою, положено было бы тут же, не сходя с места, разобраться с устройством и зарядить ствол, чтоб с мужественным видом пялиться в окно, цедя героические фразы сквозь зубы. Но я хоть и разобрался, как переламываются стволы, пихать в них патроны не стал. Нет, дома прочитаю инструкцию от и до, освою оружие, разберусь в нем досконально, тогда и, а пока, рано. Лучше вот что, Ирина, что там у вас произошло-то? Где? Вздрагивает девочка. Ну там, в Левашово. Как ты у этих в доме оказалась? Я, он сказал, я пошла, а там, невразумительно что-то промычала Малинка и разревелась. Ну что там, понятно, а кто он, и что сказал такого, что ты с ним пошла? Ну ну Ленчик, Леонид, он из моего класса был. Ленька, Ленька-самурай, ну да, только самурай это он сам себя так стал называть, уже после эпидемии. А, понятно, а в школе, значит, он Леа был? Ну да, а тут после всего он где-то в сувенирном магазинчике японский меч добыл, катану. Вот и с ней все время ходит и требует, чтоб его все самураем называли. Ну тут понятно, а чего ты с ним пошла-то? Да там, мы с девчонками в Левашово в отдельном доме жили. Ну не в одном, понятное дело, кто где. Кто-то с парнями герцога тусил, мамаши отдельно, мы тоже своей компанией. Мамаши, ну понятно, что они никакие не матери. Просто они там малышей в кучу собрали и носятся там с ними как на сетке. Мамаши и есть, понятно, кто где, вы, своей компанией. И что, вечером к нам в дом пришли пьяные парни, из герцоговых. Старшие там тоже были, ну и начали приставать ко всем. А я, ко мне Ленчик подошел, он тоже там был. Говорит, давай я тебя отсюда уведу, а то, говорит, здесь сейчас небезопасно будет. И ты пошла? Ну, да, это ж Ля, одноклассник мой, я ему верила. Тем более у него подружка есть, Майка, а я, мне он нравился еще тогда, в школе. Понятно, идеал оказался совсем не идеалом. А-а, ну, не реви, ничего непоправимого не произошло. Ага, не произошло, они меня, а-а. Ну рано или поздно ты бы девственности все равно лишилась бы, хотя конечно, обстоятельства, в которых это произошло, ну тут только посочувствовать. Главное, что жива осталась, если бы не вы, вполне возможно, все хорошо, что хорошо кончается, реветь потом будешь. А теперь мы вон уже на месте, машина и в самом деле уже подъезжала к нашему дому, навстречу уже выбегали Настя, Саня и Антон. Андрей, видимо, не выдержал ожидания и уснул таки. Ну как, удачно. Вы что так долго? Мы тут чуть с ума не сошли, пока вас ждали. Я думал, вы до света успеете обернуться, а вы? А это кто? Знакомьтесь, это Ира. Можно Малинка? Девочки, Иру бы в баньку сейчас. Она пострадала, как и Даня 3 дня назад. Ее надо отогреть, укутать, покормить и дать отоспаться. Да, конечно, мы сейчас, Аня, идем. Антон, помоги нам генератор вытащить, мы с ним уже натаскались до самых-самых, аж руки дрожат, ага, сейчас, дядя Ик, крошечный смерч пронесся по направлению ко мне и крепко облапил мои ноги, ну-ну, растроганно проворчал я, гладя малявку по голове, ты почему раздетая на улицу выскочила, ну-ка быстро домой, мы сейчас Гену в гараж поставим и я приду, обессиясь, обещаю, Гену поставим и тут же домой, иди. Простудишься. Малинка наблюдала за всем этим. Не знаю, как описать, не открыв рот, конечно, но, как стеснительные дети наблюдают за игрой незнакомых сверстников. Вроде и хочется присоединиться к игре, и, в то же время, боязно. А вдруг оттолкнут? Ева, вот тетю Иру домой проводи. Мы сейчас придем. Холоса. Генератор вскоре занял свое законное место в гараже. Был подсоединен и запущен. Девочки уже вовсю затапливали баню. Все. Я дома, выдыхай, бобер. Как ни странно, вся эта авантюра все-таки закончилась благополучно. Сам удивлен, зайдя в дом увидел, как малявка на правах хозяйки с важным видом объясняет новенькой, кто где спит, и какие мультики они вчера смотрели. Малина же, присев на краешек стула, уже почти спала сидя. Натерпелась девка. Блин, она так, похоже, бани не дождется. Вырубит ее, надо бы взбодрить. Пусть потерпит часок еще. Ирина, у тебя, ГМ. Кроме как по женской части повреждения еще какие есть, порезы, ожоги, все нормально, она напряглась вся тут же, съежилась в своей толстовке, ну да, доверять кому-либо она еще не скоро заново научится, а ухо, улыбнувшись одними губами спросил я, что там, сережку вырывали, да, тут же автоматически коснувшись изувеченной мочки уха подтвердила она и совершенно по-детски шмыгнула носом, эх ты, горе луковое, Антон, принеси коробку с медикаментами, пожалуйста. Ага, «Сейчас», — выскочил в дверь тот, — «надеюсь, ты ее да не боишься как маленькая», — провокационно поинтересовался я у девчонки. «Боюсь», — как-то уж очень откровенно ответила та, — «но я потерплю, вот и молодец, потом в баню с девочками пойдешь, смоешь с себя все, и это, я там ожоги у тебя на груди видел, вот, мазь возьми, намажешь там в бане, поможет». «Спасибо», — совсем тихо ответила девчонка, застенчиво покраснев. «Блин, ну совсем же ребенок еще, может зря я тех троих ублюдков не порешил, надо было, ох надо было, надо, ладно уж, что сделано, то сделано, посмотрим, что день грядущий нам готовит». Глава 31. Разговор, который главный герой не слышал. «Ну что, все собрались?» «Да вроде все, Киржака нет, а где он?» «Спит». «Что, все собрались, а он, спит? Его будили хоть?» «Ну да, и что, не идет?» «Говорит, неинтересно». «Что? Да он ох, Эль, что ему интересно тогда? Девок трахать, да водку жрать, а как что-то делать надо, так сразу неинтересно. Ну он сказал, что тут башка опять нудить будет, а у него и так голова болит, пить меньше надо. Короче, все, меня это достало. Немец, притащи сюда эту паскуду, потому, что если я пойду, то, боюсь, не сдержусь и пристрелю его к еям собачьим. Ок, башка, пока его немец тащит, у тебя есть что сказать не особо важное? Ну, да, впрочем, ты и сам в курсе. Киржак, Валет и Рафик ночью подвыпили и со своими мелкими вломились в тот дом с красной крышей. Ну где девки живут? Да знаю я уже, перетрахали там всех. Дебилы, конечно, но, в принципе, что такого-то? ГМ, герцог, они же не в нашей бригаде, мы их не кормим. Они сами себе жрачку добывают. И что, на нашей территории живут? Вот пусть и платит, хе-хе-хе, чем могут, подумаешь проблема, поваляли их чуток, бабы именно для этого и нужны. Герцог, утром одна из этих поваленных повесилась, а еще двое сбежали, и че, остальным просторней будет, разбегутся же, да пох, это ж бабы, другие придут, поумнее этих, да, Лиля, да, Катя, вот видишь, так что не нуди, пусть пацаны отдыхают как умеют. Хорошо, есть еще один вопрос, ща, погоди. Киржак, ты не прих, Элли, спать да ха, я дают, блин, Герыч, я, герцог, ну да, герцог, я только утром спать лег, а тут опять на эту говорильню, вон Валет с Рафиком с тобой всю ночь бухали и куролесили, но они же пришли, да они просто еще молодые, а ты я вижу постарел внезапно, так может тебя списать, а, на пенсию, блин, герцог, чего ты шумишь сразу, много на себя берешь, садись и не отсвечивай больше, дебил, а то я реально не сдержусь, да все, все уже, сижу, вот и сиди, башка, что там еще у нас, ну, самая главная новость, думаю, все уже в курсе, вчера колхозаны выбили нас из метрополиса из заправки, все, у нас больше не осталось точек в Заозерном, нас выдавили оттуда полностью, да что тут думать, гасить козлов надо, ша, башка, что скажешь, ну конфликта с гвоздем не избежать, нам жизненно нужен этот магазин, без продуктов мы долго не протянем, ага, и синьки там навалом, ша, я сказал, башка, договаривай, ну, затяжной конфликт с гвоздевскими мы не потянем, сха, я ли, порвем их всех как тряпку, нас вон какая толпень, 51, что, нас в бригаде, 51 человек, мы, 9 старших, и 42 пацана от 11 до 13, ну вот, полста человек, затопчем колхозанов. По моим прикидкам в бригаде у гвоздя не меньше 70 человек. Откуда? Их же всегда меньше было. Их было меньше еще 3 дня назад. Но когда они поставили пост на автобусном кольце у выезда с Зазика, вы не придали этому значения, хотя я вас предупреждал, что добром это не кончится. В смысле, а что такого-то? Там же ни хрена нет. Ни жрачки, ни синьки, ни бензы. А к магазинам нашим они и не приближались. Все так, вот только все выходящие из Зазика проходят мимо них, а они перехватывают их и объясняют, что в Левашово живут беспредельщики и козлы, а у них в откормочном одни только правильные ребята. В итоге за эти 3 дня нашу бригаду не пополнил ни один человек, ни один не пришел, да просто уже все, кто выжил, посваливали из Зазика. Вот и нет никого, нет, поток бегущих, конечно, несколько ослабел по сравнению с первыми днями, но и не сошел на нет. За эти 3 дня гвоздь принял порядка 20 новых бойцов. Это, не считая девок и совсем малышей. Раньше этот поток был бы поделен между нами поровну, но гвоздь умудрился захапать его себе весь. И че, ничего, Но если 3 дня назад наши силы с колхозанами были примерно равны, то теперь их гораздо больше. И что теперь, нам утереться? Да, отдать метрик колхозанам? Нет, нам жизненно нужны те продукты. Я же не говорю, что мы не сможем его отбить обратно. Сможем, скорее всего. Я же говорил, что нам не потянуть затяжной конфликт с колхозанами. Б. Мягкий знак, башка, ну ты и душнила. Ты можешь по-человечески сказать, без этих твоих, всяких, заманал уже. Так я и говорю, логистика. Все подгребают под себя те магазины, что ближе всего к ним. Те, что у нас тут в Левашово, это понятно, наши. А в Зазике, этот метрополис к нам ближе всего. Но и к колхозанам он тоже самый близкий. Но если нам до него 2 километра по дороге, то им только железку перейти, 100 метров от силы. И что, а то что им ближе, и они всегда и подмогу быстрее позовут и с силами соберутся быстрее же. Б. Мягкий знак, ты за или уже, ты что, предлагаешь отдать таки им метрик? Я не договорил, вы никак не хотите дослушать меня. В самом деле, лысый, помолчи, пусть башка объяснит. А что он, тихо, я сказал, давай, башка, продолжай. Вот я и говорю, логистика, вроде бы она за них, но есть нюансы. Да, им до метрика всего 100 метров через железку, но эта железка как раз и есть наш козырь. Поясни, из откормочного в Зазик можно перейти только пешком, на авто только кругалями. Ближайший проезд как раз у нас возле Стельмоста-туннель, и то он только для легковых авто. Даже газелька там не пройдет. Кстати, надо бы его перекрыть. Как? Пару деревьев спилить и завалить? Так они еще быстрее, чем мы завалим его, расчистят. Не так грубо, тоньше надо. Там же видели, выезд из туннеля в горку идет, и довольно круто. Так вот, когда оттепель пройдет, просто взять да и вылить на нем пару бочек воды. Получится катушка, им не подняться будет, и мы вроде как ни при чем. Мало ли откуда вода, оттепель же была, так и скажем. А что, я бы поглядел, как они будут по льду пытаться подняться. Ха-ха-ха, рофл, ага, прикольно так заскомить их. Ша, тихо все, башка, и что это нам даст? Да, простите, я отвлекся. Я к тому, что проезда через железку у колхозанов нет. Наш не особо удобный, да и перекроем мы его. А если через автобусный, через виадук возле Галкина, а туда им не попасть, так как дорога идет через Корчевку, а там варвары с автоматами. Нет, он туда не полезет. Так что ему остается только один путь, пешком, через железку. Так ему и не надо на авто туда подъезжать. Сам же сказал, 100 метров пешком пройти невелик труд. Именно к этому я и веду. Пройти им легко, а вывести все продукты себе в колхоз, уже жопа. Много ли на своих двоих натаскаешь? Понятно, что тащит. И если дать им время, все вытаскают. Но вот это и есть наш шанс. У нас-то как раз дорога есть. Так что я предлагаю отбить метрик обратно. Если всех в строй поставить, сил должно хватить. Так вот отбить его, но не пытаться удержать во что бы то ни стало, а держать лишь до тех пор, пока мы вывозим оттуда продукты. Думаешь, они не догадаются, и просто так нам позволит вывозить? Нет, конечно, это война. Впрочем, война началась еще вчера, когда они выбили наш отряд из метрика. 3 раненых, ладно, все мелкие, но 3 бойца уже минус. Да, задумка неплоха, не держаться за территорию, но собрать все ништяки. Так потом можно и дальше действовать, эдакими пиратскими набегами, на фуре подъезжать, а в ней 50 бойцов. Раз выскочили, все покидали внутрь и уехали. Красота. Ну, в принципе, да. Хотя, чтоб вывести весь магазин, нужна не одна ходка. 2 дней нам магазин удерживать придется. Ну, вроде, все ясно. Всем готовиться к большой драке. Все. ГМ. Что? Ах да, ты говорил, у тебя еще одно какое-то неважное дело. Что там у тебя? 2 сбежавшие девки. Одна просто собрала вещи утром и ушла. Похоже, как раз к колхозанам. А вот 2-я. Там интересно. Башка, не тяни кота за яйца. Если совсем коротко, то 3 наших малолеток затянули к себе на хату эту девку и там с ней позабавились. Не суть. Важно, что посреди ночи к ним в дом вломился чужой. Некий шиша. С Малиновки. И так отделал их. Короче, у нас еще 3 бойцов минус. Что? Прям так вот сильно отделал. Ну, медиков у нас нет, но у одного явно сломана рука, у 2-го, похоже, сломано ребро, а может и 2, а 3-му та самая девка чуть все самое дорогое не отчекрыжила, видать не понравилось, как ласкали, бы-бы-бы, что вот прям взяла и отрезала, попыталась, он дергался, сопротивлялся же, зафиксировать его не пытались, так что изрезано там все, Смотреть жутко, но сам прибор вроде на месте. А какого ха, я этот шиша у нас вообще забыл. Тут самое интересное, он пришел с бывшим хозяином того дома, с мертвецом что ли, спи, дюком, лет 12 ему наверное. Эти трое его из дому и выселили дня 3 назад. И что, он типа мстить пришел? Не совсем. В доме, оказывается, был тайник, оружейный шкаф. Они за ним приходили. И что там, стволы? Много, насколько я понял, всего одно ружье, обычная двустволка.